Раздел 21. Поскольку на работу ей нужно было только к двум, Рис решила побыть пока у Броуди, заняться чем-нибудь по хозяйству, постирать. Он мог бы в это время беспрепятственно работать над книгой, тогда как ей предстояло сварить образчик того супа, который завтра будут подавать у Джоани. Она уже оделась и убирала постель, когда Броуди вернулся из душа. «Чего бы тебе хотелось на завтрак? Я пока свободна, так что могу выполнить любое твое распоряжение в гастрономическом плане». «Ничего не нужно. Я позавтракаю кашей». «Вот как? Ладно». Рис расправила покрывало, рассеянно подумав о том, что несколько подушечек здорово оживили бы интерьер спальни. «Я хочу приготовить для Джоани свадебный итальянский суп. Можешь попробовать за обедом. Скажешь, насколько он удался. А на вечер я могу сварить что-нибудь такое, что тебе достаточно будет только разогреть. Кстати, я собралась тут кое-что постирать. У тебя есть грязное белье?» «Свадебный суп? Это что, такой тонкий намек? А теперь еще она решила постирать его штаны. Господи помилуй! Знаешь что, притормози-ка». «Хорошо». Она взглянула на него с озадаченной улыбкой. «Я не хочу, чтобы мне тут с утра планировали весь день. Завтрак, обед, ужин и еще бог знает что». «Ладно». Улыбка на ее лице сменилась растерянностью. «Я не хочу, чтобы ты крутилась по дому». Он вновь расслышал в своем голосе нотку опасения, совсем как во время беседы с доктором. Это рассердило его еще больше. «Я прекрасно справляюсь с домашним хозяйством. Я успешно справлялся с ним, когда тебя не было со мной. Не сомневаюсь, что так оно и есть. И я не собираюсь ничего здесь менять, просто мне казалось, тебе нравится, что я готовлю. Это совсем другое. Другое, чем постирать вместе наше белье. Должно быть, тебе это представляется переходом на новый уровень отношений. Но это же глупо». «Может быть. Я не хочу, чтобы ты стирала мое белье или оставляла мне кастрюльки с едой. Ты мне не мать, в конце концов». «Разумеется, нет». Шагнув в кровати, она скомкала покрывало. «Ну вот, так оно лучше. И кто из нас, по-твоему, глуп? Ну, до тебя-то мне в любом случае далеко. Неужели ты и правда думаешь, что я пытаюсь женить тебя на себе и для этого не придумала ничего лучше, чем готовить тебе еду и стирать твои грязные носки? Выходит, ты полный идиот. Ладно, я ухожу, а ты можешь тешить свое раздутое самомнение». Она решительно зашагала к двери. «Черт возьми, не твоя мать! Да она даже готовить не умеет!» Броуди нахмурился, глядя на разворошенную постель. «Вот оно как!» — пробормотал он. Дверь внизу хлопнула с такой силой, что он невольно вздрогнул. Схватив лишь те свои вещи, что были под рукой, Рис покидала их в свою машину. Об остальном она позаботится позднее. Тем более, что остального было всего ничего. Все, что необходимо для супа, она возьмет у Джоани и в собственном шкафу. А свою одежду, только свою, она постирает в гостинице. Там в подвальном этаже были установлены стиральные и сушильные машины. В конце концов, ей приходилось делать это и раньше. А может, она просто плюнет на все и поедет за город посмотреть, не расцвели ли цветы на лугах. Однако уже через пару минут Рис нахмурилась. Машина ехала как-то не так. Что там еще? Выбравшись из автомобиля, она в раздражении пнула колесо, затем, подумав немного, свернула к гаражу Линта. Из широко распахнутых ворот вышел сам Линт, мускулистый мужчина лет 40. Рукава его рубашки были подвернуты до локтей, из заднего кармана торчала заляпанная маслом тряпка, те же масляные пятна украшали старенькую кепку. — Какие-то проблемы? — поинтересовался он, когда Рис выбралась из машины. — Похоже на то. Она с трудом заставила себя улыбнуться. Такое чувство, что она не едет, а волочится по земле. Неудивительно, если учесть, что задние колеса почти спущены. Спущены? Она повернулась, чтобы взглянуть. Но ведь вчера еще все было в порядке. Ну, должно быть, наехали на что-нибудь. Он присел, внимательно осматривая заднее колесо. Не исключено, что тут где-то прокол. У меня в багажнике есть запасное. Неужели ей придется менять сразу два колеса? Я займусь вашей машиной, как только закончу тут кое с чем. Вас подвезти? Да нет, я пройду с пешком. Она забрала из машины ноутбук, затем сняла с цепочки ключи от дома и сунула их в карман. Во сколько мне обойдутся новые шины? А давайте-ка проверим сначала, действительно ли они проколоты. Линд забрал у нее ключ от машины. Я вам позвоню. Спасибо. На одно плечо она повесила сумку, на другое — ноутбук. Денек сегодня замечательный. Так что прогулка пойдет ей только на пользу, подумала Рис, пытаясь хоть немного разогнать уныние. В конце концов, у нее есть работа и крыша над головой. Ничего, что ее угораздило влюбиться в идиота. С этим еще как-то можно справиться. А если ей в самом деле потребуются новые шины, она будет ходить пешком до тех пор, пока не накопит достаточно денег на их покупку. В данную минуту ей совсем не нужна машина. И ей совсем не нужен любовник. Все, что ей нужно, она сама. Это и было отправной точкой побега из Бостона. И она доказала, что вполне дееспособна. Она смогла исцелиться, смогла начать новую жизнь. А если Броуди думает, что она хотела и его сделать частью этой жизни, то он не просто болван, а самодовольный болван. В любом случае, ей нужно побыть одной, чтобы обновить свой дневник и всерьез приступить к написанию книги. Правда, теперь она уже не собиралась публиковать ее с помощью Броуди. Самодовольный паразит. Но ей необходимо было упорядочить рецепты и написать, наконец, внятное введение. Что-нибудь вроде «Не нужно быть опытным поваром, чтобы готовить повседневную пищу. Достаточно внимать советам такого повара». Нет, это слишком помпезно. Надоело решать извечную дилемму, что приготовить на ужин. Отчаялись придумать что-нибудь новенькое на воскресный завтрак? Боитесь не справиться с приемом гостей? Немного неуклюже, заметила она вслух, но надо же с чего-то начинать.